все хорошо, старший братик не обидит». Его зрачки от возбуждения уже стали напоминать Красное озеро. «Скажи, ты правда признаешь этого старшего братика?» Продолжая держать образ, Таня кивнула. Тот пришел в восторг. «Ну же, прыгни на ручки к этому старшему братику». Че он несет? Что несет этот чертов извращенец? Он что, реально принял это за чистую монету?» Таня застыла, разум напоминал кипящий котел. Она изо всех сил сдерживалась, чтобы не испортить спектакль. Однако он, похоже, трактовал ее поведение на свой лад. «Какая милаха, не будь такой скромной. Если сестренка не идет к любимому братику, то братик сам придет к ней». Внезапно он обнял ее. Его тяжелое дыхание вскипятило синапсы Тани, а по спине табунами забегали мурашки. Тело будто атрофировалось, она не верила, что это происходит с ней. Таня задержала дыхание, с трудом удерживая рвотные позывы. Если сестренка приласкает братика, то и братик не останется в долгу. Его рука пошла вниз по ее талии, прямо к. В тот же миг в голове перемкнуло, будто некто дернул вниз рубильник самоконтроля. Тело отреагировало рефлекторно. Кха! Панк вдруг согнулся в поясе, а глаза чуть вылезли из орбит. Еще бы, ведь колено Тани впечаталось ему между ног. Ау! Это слегка чересчур. Я не особый любитель индери. Она осознала, что произошло, и ей вдруг стало плевать на все. Почему? Ну, она уже перешла грань, а значит, зачем сдерживаться? Хватит этих игр в братиков-сестренок. Она будет действовать, как привыкла. Как всегда, самым эффективным способом. Улыбочка растянулась на ее губах. Кха! Нога впечаталась ему в живот, и тот скрючился в позу эмбриона. Странное дело, удары почему-то действовали. Погоди, ты чего? Кха! Удар кулаком в грудь, а после коленом в солнечное сплетение. Гуа! Непонятно почему, но если эффект есть, надо развивать успех. Сто! Да погоди ты! Ты что твори? Тело под ногами стонало, не успевая договорить, пока Таня наказывала извращенца перед ней. Хватит с нее унижений подобного рода. Этот старший братик за все заплатит. Раз не хочет идти на переговоры, она сама выбьет из него свой шанс. Ты гребаный старший братик. Ты за кого меня принимаешь? Ее пятка впечаталась ему в нос. Каха. Да ты же первое начало. Кха. Гуа. У него не очень удачно получалось закрываться от ударов. Ты же сама признала меня старшим братиком. Завались, старший братик Игрик. Я не дозволяла тебе раскрывать рот. Пятка снова заткнула его. Ни хрен руки распускать. Я терпела, но больше терпеть не намерена. Не знаю, что ты за хрен и откуда, но поплатишься. Таня ухватилась за цепочку пирсинга, свисающую с рожи, и дернула. Он тут же завизжал, а его тело потащилось следом. Эй, только не цепочку. Нет, стой. Подобно таракану, он изворачивался, как мог, не давая оторвать ее окончательно. «Да стой же! Да что тебе не нравится? Что не нравится? Кончай строить из себя идиота, старший братик Игрик. Я предлагала честную сделку, но ты, если не изменишь условия сию секунду, то...» Таня потянула сильнее, отчего тот снова завопил. «Кое-чего лишишься. Эй, ладно, я понял». Его руки внезапно забегали по воздуху. Мгновение, и перед ней вылезла странная табличка с надписью «Вам предлагается игра. Принять? Да нет». Это было неожиданно, и Таня замерла. Табличка висела в воздухе, вроде голограммы, дизайном напоминая те, которые появляются в компьютерных игрушках. Это было очень странно, никак не этого она ожидала. «Ну же, сестренка, отпусти уже этого братика. Наши отношения еще не дошли до такой близости. Во всем надо соблюдать порядок». Однако Таня его не слушала, а лишь вчитывалась в пояснение ниже. Игра. Покинуть локацию. Выберите наиболее подходящий сценарий, чтобы покинуть данную локацию. Игра начнется в момент выбора. Доступные сценарии. 1. F-ранг. Суперлегкая сложность. Вы автоматически возродитесь в любом случайном мире. Условия рождения, включая пол, доступны при выборе. Проклятия и благословения, висящие на пользователе в данный момент, будут нивелированы. Общий статус сброшен по умолчанию. Контракт подопытной свинки аннулирован. Бонусы отсутствуют. 2. ССС плюс ранг. Охренеть, пиздец ебанутый, о котором ты пожалеешь не раз сложность. Вы возродитесь в мире, создателем и владетелем которого является могущественное существо Ха, которое в данный момент очень-очень желает добраться до вашей тушки, чтобы отблагодарить за недавно сделанный вами подарок. Проклятия и благословения будут сохранены до выполнения божественного квеста. Статус зафиксирован. П. пол и условия рождения недоступны при выборе. Контракт подопытной свинки активирован. Бонусы прилагаются. Первая мысль, которая возникла в голове. Он издевается. Не смешная шутка. Старший братик Игрик, что это за варианты выбора? Хочешь сказать, что можешь вызволить меня отсюда вот так просто? Ты все верно поняла, любимая сестренка. Сделай выбор, и все будет, как описано там. Он аккуратно, пальчик за пальчиком, разжимал кулачок Тани, вцепившийся в цепочку. А отпусти уже своего братика, пожалуйста. И кто тебя такую воспитал? Таня была слегка шокирована, а потому не обращала внимания на телодвижение старшего братика Игрик, припечатанного ее туфелькой. Все внимание сконцентрировалось на доступных опциях. Выглядело это очень подозрительно, но все же лучше, чем недавние перспективы. Почему-то тот факт, что она сможет покинуть это жуткое место при любом выборе, не вызывал сомнений. И тут кое-что впилось ей в глаза. «Погоди, не говори мне, что существо хаживо. Ха-ха, ну раз ты сама цела и относительно невредима благодаря его божественной энергии, с чего бы ему помирать? Он все-таки существо, как ты его называешь, не за красивые глаза». Таня стиснула зубы. Дурная догадка, о которой она не хотела думать, подтвердилась. Она вздохнула, взъерошила волосы и мотнула головой. «Успокойся». Это было довольно-таки очевидно. Зато теперь получила подтверждение. Таня снова переключила внимание на варианты выбора, но теперь смотрела на них совершенно другими глазами. Рука рефлекторно тянулась к первому варианту, но здравый смысл бил в набат, крича во всю глотку: «Ловушка!» Особенно в свете новой инфы. Но и описание второго варианта совершенно не вызывало вдохновения, табуны мурашек так и бегали по спине. Таня зависла. Это будто был выбор между адом и адским адом. «Что такое, сестренка? Не можешь выбрать?» Наконец он принял вертикальное положение. «Не благодари этого братика. Ты порадовала меня, поэтому я предоставил тебе лучшие условия. Ты выберешься отсюда в любом случае. Здорово, правда?» Таня перевела взгляд на его лыбящуюся рожу. Ублюдочный старший братик явно наслаждался ситуацией. «Какой же ты, старший братик Игрик, извращенец!» — прошипела она. «Спасибо за комплимент, сестренка!» — принял его он. И тут Таня кое-что поняла. Вот уже некоторое время она только и называла его старшим братиком Игрик. Вот опять она попробовала его назвать иначе. «Старший братик Игрик». «Да, сестренка, что ты сделал со мной? Почему я, старший?» Она заткнула рот, не желая это произносить снова, что только вызвало довольную улыбку ублюдочного братика Игрик. «А чем ты? Ты ведь сама подтвердила, что признаешь меня старшим братом. Забыла, что ли? Ну, мы и заключили пакт. Присмотрись чуть-чуть левее своего поля зрения». Таня расфокусировала зрение, присмотрелась и заметила мигающую иконку в углу. Ей показалось, что у нее глюки. Но нет, там и правда мигала иконка, прямо как ярлык на компьютере. Эффект «божественное родство». «Вы названная сестра существа Игрик, поэтому как младшая в семье обязаны звать его старшим братиком. Длительность до скончания времен». «Какого?» Таня потеряла дар речи. «Давай уже, делай выбор. Братику очень интересно, что будет делать его сестренка». Она многое хотела высказать этому рыжему панку, но больше всего ее и правда сейчас волновал выбор. «Ладно, ты еще за это ответишь». Таня отвела взгляд от иконки и перевела на пункты выбора. Выбор тут был с подвохом, и она уже знала, в чем он заключается. Этот последний пункт – бонус. Что он означает? А это, ну, если сестренка будет достаточно смелой, чтобы выбрать второй вариант, то я, так и быть, сделаю небольшой презентик. Источник твоей божественной силы и канал, соединяющий тебя с существом Ха, я его замаскирую. Таким образом, пока в открытую не будешь светиться, тебя не обнаружат ни его подчиненные, ни даже он сам. Действовать маскировка будет, пока сама не раскроешься. А то я переживаю за сестренку, если она решит отправиться в такое опасное место. Выдавил слезу он сквозь заботливый тон. То есть, если я выберу первый вариант, бонуса не будет? На что тот в ответ лишь улыбнулся. И в отличие от первого сценария, во втором я не могу выбрать ни пол, ни другие условия. Статус останется тем же, включая и наше родство, братик Игрик. Его ухмылка лишь стала шире. Ну ты и извращенец, старший братик Игрик. Ах, твои комплименты, сестренка, божественны. Пазл сложился окончательно. Т.Е., если она выберет первый вариант, то получит все. Сможет снова стать мужчиной, спадет божественное проклятие существа Ха. Условия рождения в современной Японии доступны, и даже этот идиотский статус младшей сестры уйдет, кроме одного раз статус будет по умолчанию, вероятно, что канал связи с существом Ха останется, канал связи с этим ублюдком. Наверняка он с его помощью легко сможет ее найти в любом из миров, и никакое перерождение не поможет, а значит ей может помочь только одно – маскировка. Пальцы бессильно сжались в кулаки. На кой оно тебе надо, старший братик Игрик? Конечно же, потому что это интересно. Ха-ха. Он ткнул пальцем ей в лоб. Таня ощутила легкое покалывание в черепушке. Что ты сделал? Подтвердил твой выбор. Сестренка, как всегда, благоразумно. Он щелкнул пальцами. А значит, пора отправляться. Голова ходила ходуном. Какая-то сила разрывала нейронные связи в мозгу и воссоздавала заново, будто в черепушку запихнули буровую установку. Чертовы существа, попомни мои слова, ты будешь следующим, старший братик Игрик. Губы еле ворочались, сознание уже отключалось. И тебе тоже всего хорошего, сестренка. Используй мою экспериментальную систему с умом. Она тебе может очень пригодиться, когда столкнешься со своим бывшим, существом Ха, братик не потерпит конкурентов на твое сердечко. И помни, мир – это игра. Иссей. Глава 1, неподражаемые брат и сестра, 1. Маленький мальчик с отцом шел по тропинке в больницу. Перед глазами мелькали какие-то белые здания, деревья и люди. Отец говорил мальчику, что люди здесь отдыхают и излечиваются, это хорошее место, здесь люди становятся счастливыми. И сегодня у них тоже счастливый день. Они пришли, потому что у него скоро появится сестренка. Мальчик с нетерпением ждал этого момента. Иссей, как я уже говорил, сегодня у тебя появится сестренка. Пожалуйста, будь заботливым и ответственным братом. Ты должен наравне с нами, твоими родителями, наставлять и воспитывать ее. Это очень важно, я рассчитываю на тебя, мой сын. Конечно, папа, отозвался Иссей. Папа, откуда берутся дети? КХМ, КХМ, Иссей, замялся отец. Мы обязательно поговорим об этом позже. Тебе всего лишь 5 лет, так что пока рановато. Но я очень надеюсь, что ты вырастешь в ответственного человека и порадуешь своих родителей внуками как можно раньше. Хорошо, папа. Иссей выгравировал эти слова внутри себя. Он обязательно исполнит завет отца. Они вошли в большое белое здание. Вокруг было много людей, все суетились туда-сюда. Отец подошел к какому-то окошку, а Иссей остался ждать и сел на лавку. Со стороны послышался знакомый голос дяди. «Хёда-сан, вы уже тут, мы только подошли. Ваше приглашение очень порадовало нас с супругой. Мы с нетерпением ждем, чтобы посмотреть на вашу новорожденную дочь». Иссей повернулся и понял, что это папа Ирки, его лучшего друга. «Кья, Иссей-кун, привет, как дела?» А вот и сам лучший друг выскочил из-за спины дяди. Его друг был примерно одного роста с ним. Они были соседями и много времени проводили друг у друга. «Привет, Ириш». Иссей подскочил с места. У друга было немного странное имя, Ирина. Звучит как-то по-девчачьи, и вроде иностранное, но Иссею нравилось с ним играть, поэтому он не заморачивался. Тот набросился с вопросами. «Я слышал от папы, что у тебя скоро появится сестренка. Это правда? Правда? Правда? Правда? Кья, как же я хочу на нее посмотреть». Его глаза лучились нетерпением. «Ага, я тоже. Сейчас, папа. Иссей, Ирина Тян, идите сюда, посмотрите на свою новую сестру и подругу». А еще взрослые добавляли к имени Ирки Тян, как с девчонками, на что он про себя посмеивался. Хорошо, что к нему так не обращались. Они тут же направились за отцом. Дойдя до палаты, отец постучался и оттуда раздался приглушенный голос мамы, говорящий «Войти». Отец открыл дверь и зашел, следом шли родители Ирки, потом Иссей с Иркой. Вот только войдя натолкнулись на замершего на месте папу Ирки. Иссей непонимающе глянул на него. «Почему папа Ирки остановился? Что-то не так?» – подал голос отец. «А, нет, простите, Хёда-сан, что-то я, ха-ха-ха, хух, это было неожиданно. Простите, что заставил вас волноваться, дорогая, идем». «А?» – с небольшими опозданием отозвалась мама Ирки. «Все-таки что-то не так?» – взволнованно повторил отец. «А, нет, простите. Просто мы с женой несколько чувствительны к таким моментам». Замялся он. «Дорогая, невежливо заставлять ждать наших благодетелей». «А, да, простите, Хёда-сан». Мама Ирки наконец пришла в себя. Они подошли к кровати, где были мама и на ее ручках был малыш. «Так это моя сестра. Здорово». В Иссее поднялась такая буря эмоций, что хотелось носиться по палате туда-сюда. Однако, кое-кто его опередил. «Кья, Так это сестренка Иссе, какая милашка, можно ее погладить, можно, можно, можно, ха-ха-ха, засмеялся отец, конечно, Ирина Тян, Иссе, иди сюда, посмотри тоже на свою сестру поближе. Ирка забрался на кровать к маме и погладил сестренку по редким волосикам. Смотря на эту картину, в груди Иссе почему-то сжалась. Ему было обидно, что Ирка украл первое прикосновение к сестренке. Но внезапно, Ирка замер и перевел взгляд на своих маму и папу. «Папа, я сейчас почувствовала что-то странное. Мне стало так хорошо-хорошо», — расплылся он в улыбке. Услышал Иссей, пока забирался на кровать к маме. Он дотронулся до сестренки и не смог скрыть улыбку. «Какая она милашка!» Мама Ирки серьезно посмотрела на нее. «Так ты тоже почувствовала, Ира?» Отец с беспокойством глянул на гостей. «Хёда-сан, простите, не хочу вас обидеть. Можно мы с женой отойдем на пару минут и поговорим, а после обязательно отпразднуем такой незабываемый день?» — подал голос папа Ирки. «Да, конечно». Отец был в недоумении. Иссею захотелось в туалет. Он спросил отца и вышел из палаты. Он шел в другой конец коридора и, проходя мимо поворота, услышал кое-что. «Дорогая, ты же почувствовала это, верно?» — послышался голос папы Ирки. «Да, дорогой, без сомнений. Но как это возможно? Думаешь, дочь семьи Хёда одна из избранных?» — отозвалась мама Ирки. «Нет, не думаю. Я внимательно ее проверил, пока Иришка игралась с ней. Она абсолютно точно простой человек, самый обычный, и никаких специальных сил у нее нет. Просто, как мне кажется, у нее очень чистая душа. Вполне возможно, что она способна стать истинным носителем святого меча. Нет, не совсем. Хотя это тоже не исключено. У меня возникло ощущение, что я нахожусь рядом с сама знаешь кем. Я поняла тебя, дорогая, и почувствовала то же самое. По коже будто бы мурашки пробежались. Такое ощущение, будто бы ее коснулся перстом сам Господь. Нечто подобное я ощущал лишь раз. Так что будем делать? Сообщим. Может, она и обычный человек, но если сможет стать одной из... Не думаю, что это хорошая идея. По крайней мере в такое время, как сейчас. До меня дошли нехорошие слухи об одном набирающем силу проекте оппозиционной фракции церкви. Ты ведь понимаешь, о чем я. Ирину мы сможем кое-как прикрыть, к ним она в руки не попадет. Но вот насчет семьи Хёда. Я так и думала, дорогой, ты неравнодушен к ним. Но я могу тебя понять, они действительно замечательные люди. Лучше пусть все остается как есть, а там, будь что будет, на все воля господа. Это был странный разговор, но если честно, Иссей не понял и половины, и поспешил в туалет. Вернувшись к палате, он услышал приглушенные голоса внутри. «Хёда-сан, вы же еще не выбрали имя своей дочери, не так ли?» — послышался голос папы Ирки. «Да, это верно, все никак не можем решить, ха-ха-ха. Мы столько имен уже с женой перебрали, но никак не можем выбрать подходящее, чтобы выразить всю нашу любовь к ней. Хёда-сан, тогда как насчет имени Таня? В честь древней святой мученицы Татьяны Римской. Я уверяю, ваша дочь особенная, она без сомнения заслуживает подобного имени. Она ведь сама по себе словно святая. Вам так не кажется?» — с толикой благоговения сказал отец Ирки. Ха-ха-ха, даже не знаю, что и сказать. Святая, в честь святой, меня радует ваш энтузиазм, но кажется, это немного чересчур. Дорогой, мне нравится это имя, давай возьмем его. Взгляни на свою дочь, она и правда будто бы святая. Отец на слова мамы замолк, но спустя пару секунд наконец оттаял. Ох, дорогая, ну как я могу с тобой спорить? Ну что же, тогда с сегодняшнего дня нашу дочь зовут Хёда Татьяна. Наша Таня, просыпайся, подъем, если сейчас же, просыпайся, подъем, если сейчас же. Над ухом прожужжал миленький голос будильника, но почему-то к нему примешался еще один, правда не менее миленький. Не поднимешься, не поднимешься. Желая насладиться этим моментом, Иссей сильнее закутался в одеяло. Я, поцелую тебя, Сундере, будильник лучший. Будешь наяривать 20 кругов вокруг площадки. Второй голос внезапно превратился в рев дракона. Бух. Иссей сам не понял как, но в следующую секунду оказался безжалостно выброшен из кровати мордой в пол. Он тут же проснулся и взглянул на обладателя драконьего рева. Сколько можно дрыхнуть? Быстро оделся, в ванную и на завтрак. У тебя 2 минуты. Марш выполнять. Как ни странно, обладателем второго голоска оказалась его реальная цун-сестренка. Он подорвался с пола, как ошпаренный. Не время рассиживаться, а то она реально способна выполнить свое обещание. Эта паническая мысль придала немыслимое ускорение, и ровно через 2 минуты он уже выходил из ванной. Хуха ведь в детстве была такой миленькой, вспомнил он недавний сон. И когда все пошло наперекосяк, Иссей зашел на кухню и присел рядом с сестрой. Они всей семьей принялись завтракать. «Танечка, как дела в школе? Ты не боишься пропускать столько занятий? Наверняка не просто успевать работать и учиться одновременно», — обеспокоенно поинтересовалась мама. «Все в порядке, мама. Вот результаты моих недавних тестов». Сестра передала бланк отметок маме. «Кья, девочка моя, опять высшие баллы по всем предметам. Я просто поражаюсь, как ты успеваешь все», — воскликнула мама. «Ну как я могу подвести родителей? Это меньшее, что я могу сделать в благодарность. Вы с папой постоянно потакаете эгоизму своей дочери», — скромно потупила глазки сестра. «Сначала я и правда сильно сомневалась, но смотря на эти результаты. Но ты правда в порядке? Не перенапрягаешься? Тебе ведь и 12 еще нет», — заботливо спросила мама. «Мама, со мной все в порядке, я справлюсь», — расплылась в улыбке сестра. «Эх, ну как знаешь, но если захочешь отдохнуть, сразу дай маме знать, а то эти продюсеры твои загоняют еще мою девочку», — вздохнула мама, а следом пихнула отца в бок. «Дорогой, ну же, чего ты сидишь, как истукан? Твоя дочь демонстрирует такие результаты. Именно ты меня уговорил тогда. До сих пор поражаюсь твоей дальновидности. А, отец отмер. Ах-ха-ха-ха, да верно, дорогая. Наша Танечка лучшая. Иссей, тебе следует брать пример со своей сестры. А то, смотря на твои достижения, я волнуюсь за твое будущее». «Да, конечно», — угрюмо ответил он, уткнувшись в свою тарелку. Настроение упало. Опять они обсуждают сестру. Каждый день одно и то же. «Сегодня я пойду в школу, не могу же постоянно пропускать занятия. Мне перед друзьями и учителями неудобно», — сестра состроила ангельское личико. «Верно, доченька моя, как хорошо, что ты все понимаешь. Друзья очень важны, а школа – это лучшее время юности», — поддержала мама сестру. Настроение упало ниже плинтуса. Иссей еще больше поник над тарелкой. «Сестра идет в школу, что же будет?» Закончив семейный завтрак, они отправились в школу. Пожалуй, стоит объяснить, почему они идут на занятия вместе. Да и насчет особых привилегий сестры тоже. Так уж вышло, что сестра – гений, истинный гений. За что бы она ни бралась, всегда добивалась лучших результатов. Ее талант начал проявляться еще в детстве, а когда поступила в начальную школу, он расцвел во всей красе. Сестра каждый год перепрыгивала по классам, за год проходила 2, и в итоге, несмотря на то, что ей сейчас всего 11 лет, она учится в одной параллели с ним, на 2-м году обучения старшей школы КУА. В чем еще проявляется ее гениальность? Ответ – во всем. У нее всегда лучшие отметки. Она всегда первая в спорте. У нее всегда лучшие рекомендации от всех людей, с которыми она когда-либо контактировала. Но будто этого мало, сестра чуть больше года назад нашла работу и стала самым настоящим айдолом. Не знаю, каким образом это произошло, почему и как возможно, но ей нужно было лишь уговорить родителей, чтобы те дали свое добро. Кто позволит работать айдолом 10-летней девчонке просто так? И это было даже для сестры непросто. Мама была резко против, но все ее аргументы сестренка разбивала в пух и прах своей железной логикой, но этого было мало, ведь мама очень любит сестру. Но внезапно ее поддержал отец, вступился всеми силами, это было неожиданно, и мама сдалась. Правда, ей выставили ряд условий, которые та блестяще выполняет. В итоге, сестра теперь разъезжает по гастролям, дает концерты, записывает CD, участвует в фотосессиях и часто появляется на ТВ. Она мигом набрала бешеную популярность. 11-летняя девочка-айдол-гений, а кое-кто стал ей даже поклоняться. Сестра идеальна, нет более точного слова, описывающего ее. И если честно, его, как старшего брата, это немного напрягало, ведь он чувствовал себя полностью бесполезным. Однажды он сорвался и из-за этого сделал одну большую глупость. И с тех пор ему открылась еще более страшная тайна. Ему открылось истинное лицо его милейшей сестры-ангела. И лучше бы он был в неведении. «Это же Кья. Смотрите, девочки». «Ага, она пришла в школу. Хёда сама пришла в школу. Хёда сама. Хёда сама. С добрым утром». Они подошли к школе и со всех сторон начали раздаваться выкрики фанаток сестры. Их тут же окружила толпа народа. «С добрым утром, девочки». «И да», — потупила глазки сестра. «Мне очень неловко, я же просила вас, не называть меня так, мы же подруги, обращайтесь ко мне просто, Таня». «Да как можно, Хёда сама», — воскликнула одна из самых ярых фанаток сестры. Но внезапно девушка осеклась, когда заметила капельки влаги в ее глазах. «Ты, дура, ты чего смущаешь Таню сама, не видишь что ли, она к нам со всей душой, а ты что делаешь, эй, а рядом с ней случайно не, фу, снова он здесь, эй, изврат, а ну проваливай, не смей осквернять Таню сама своим присутствием». Иссея тут же грубо отпихнули в сторону, и он плюхнулся на землю. Так и знал, вот поэтому и не хотел идти в школу вместе с ней, хотя, внезапно улыбка расплылась сама собой. Ему вдруг открылся просто райский обзор под таким углом. Все же в этом есть свои плюсы, хи-хи-хи. Но состояние нирваны внезапно прервало вмешательство маленькой фигурки, которая перекрыла весь обзор. «Ну же, девочки, какой бы он ни был, он все же мой брат. Пожалуйста, простите его». Сестра сложила руки в замочек и посмотрела на окружающих девушек умоляющим взглядом. «Но Таня сама, простите, что говорю вам это, но он не заслуживает вас, верно, верно, такой изврат, как ты», — одна из девушек прострелила Иссея испепеляющим взглядом, — «не заслуживает такой милейшей сестры». Девчонки кошмарили его еще минут 10, но он был не в обиде, ТК, достаточно успел налюбоваться их видами под нижним углом. Увы, всему хорошему приходит конец. Сестра кое-как успокоила своих фанаток. Ему пришлось свалить в школу первым, что и сделал, попутно предаваясь свежим воспоминаниям. Будто в трансе он зашел в класс, а следом его окликнул знакомый голос. «Здорово, Иссей, я видел, твоя сестра пришла в школу, вау, она как всегда невероятно популярна, даже не верится, что такой как ты, ее брат, ха-ха-ха». Обернувшись, Иссей увидел одного из своих лучших друзей, Матахаму. Это был низенький, лохматый, очкастый парень. С виду он мог бы даже сойти за интеллигента, если бы линзы этого сканера трех размеров не блуждали вокруг, выискивая новые цели для оценки окружающих цыпочек. «Это точно, твоя сестра словно ангел. Эх, как я тебе завидую». Легла рука на плечо, на краю зрения блеснула лысина Мацуды. Вполне здоровый парень, который некогда был в клубе по легкой атлетике. И как он докатился до жизни такой. «Эй, ребята, и вы так говорите о своем лучшем друге? Ну что же, фиг тогда я вам расскажу про виды тех райских кущ, что открылись моим очам сегодня утром», — сказал Иссей, проходя к своей парте. «Что?» — хором воскликнули два голоса. «Не может быть, так в тот момент ты, в тот самый момент, да». Внезапно Мацуда потерял все свое хладнокровие и начал трясти его за плечи. «А ты как думаешь, хе-хе-хе, во всем надо искать свои плюсы». Улыбка сама наползала на лицо, стоило вспомнить ту красоту. «Ух, как же я тебе завидую. Мало того, что у тебя сестра сама ангел, так ты еще такой везунчик». Немного успокоившись, друзья расселись рядом. Из коридора вовсю доносился гвалт. Даже половина класса выбежали наружу посмотреть на представление. Но Иссей привык, ведь такое происходит каждый раз, как она приходит в школу. Ух, как же она все-таки популярна. Среди милейших лоли школы, она превосходит даже Каника-чан с первого года обучения. Верно, так мало того, у нее еще и характер ангельский. Готова прощать все выходки своего братца. Просто идеал. Ну вот, опять началось. Каждый раз, как сестра является в школу, эти двое только о ней и говорят. «Слушайте, парни, я вам уже 100 раз говорил, она не такая, никакой она не ангел. Вы совершенно не знаете, с кем связываетесь. Она все время скрывает свою истинную личину. Она самый настоящий». Иссей изо всех пытался развеять опасное заблуждение друзей. «Ха-ха-ха, опять ты со своими сисконскими замашками, Иссей. Слушай, да сколько можно уже? Точно-точно, несправедливо, что только ты можешь любоваться таким ангелом каждый день». Смотря, как они смеются над его словами, Иссей лишь горько вздохнул. Иссей был хорошим другом и всегда хотел помогать друзьям. Вот только что делать, если они сами не понимали, в чем их спасение. На обеденном перерыве Мацуда выдал гениальную мысль, что способна сравниться разве что с интеллектом сестры, — подглядеть за девчонками клуба Кинда. В итоге они сейчас на секретном месте и пытаются высмотреть что-нибудь интересное. Хотел бы Иссей так сказать, вот только эти эгоистичные сволочи заняли весь обзор, а ему даже подлезть некуда. Вот бы хоть глазком. «А-па-па-па, что у нас? А это случайно не Вау? Шанс на миллион. Это же сестра Иссея. А во, точно. Ничего себе, вот это удача. Шанс полюбоваться на тело только-только созревающего священного фрукта. Но что она тут делает? Иссы, разве твоя сестра состоит в клубе Кинда? Только услышав, о чем переговариваются друзья, Иссе прошибло холодным потом. Он в панике стал отпихивать друзей от дырки, изо всех сил стараясь защитить. Идиоты, а ну отлипли. Быстро валим отсюда. Иссы, ну сколько ты еще будешь доставать со своими сисконскими замашками? Дай хоть глазком гляну. Точно-точно, это же шанс на миллион. Несправедливо, что только у тебя есть такая привилегия. Идиоты, чтобы они понимали. Да если у них это получится. Кья, раздался крик по ту сторону стены, за нами подглядывают. Следом послышался топот множества ног и девичьи крики. Черт, валим, быстро. Иссей, черт возьми, если бы не твой сестринский комплекс. Друзья драпанули, по пути отпихнув его в сторону. Ах, черт, и это благодарность, идиоты. Ради вас же стараюсь. Так-так, кто это у нас тут? Раздался хищный голос над головой. Подняв взгляд, Иссей увидел капитана женского клуба Кинда. Его мгновенно прошиб холодный пот. Вот только не от ее грозного вида, а от маленькой фигурки, стоящей в ее тени. Сестра всматривалась в него, буравя прищуренным взглядом. «Таня Чан, разве это не твой братец?» А он, как всегда, в своем репертуаре, обратилась она к сестре. «Итак, что бы нам с ним сделать?» Внезапно сестра ухмыльнулась уголками губ и вышла перед капитаном и другими девушками из клуба Кинда. Состроив настолько жалостливое личико, насколько возможно, вымолвила: «Пожалуйста, простите его. Я уверена, что он не хотел. Это должно быть недоразумение. Я уверена, что все можно решить мирно». Смотря на эту картину, Иссе прошибла еще большим холодом, чем если бы она его осуждала. «Ах, Таня Тян, ты слишком добра. Именно поэтому твой брат и ведет себя так. Ты же ему все спускаешь с рук», — воскликнула она. «Я знаю, он сожалеет о содеянном и больше не повторит подобные ошибки». В уголках глаз сестренки начали собираться капельки влаги. Девушки замерли, посматривая то на капитана, то на сестру. «Капитан, может и правда, отпустим его на этот раз, если Таня сама так, ах». Она приложила ладонь к лицу, «но только ради тебя, Таня Тян, и только в этот раз. Эй, слышишь, изврат, будь благодарен, что у тебя сестра подобна святой. Ах, бедная Таня сама, это животное не заслуживает такой прелестной сестры», — стали шептаться девчонки между собой. Внезапно сестренка присела рядом и, пока все занималась обсуждением Иссе, наклонилась к его уху и прошептала: «Что-то ты совсем отбился от рук, братец. Хватило же у тебя наглости подглядывать за мной. Мне плевать, чем ты занимаешься, хоть закопайся в женском белье». Однако в целях дисциплинарной профилактики ее голос стал напоминать шипение змей. Язычок прошелся по губкам. «Может, следует провести повторный курс психологической боевой подготовки? Как думаешь?» Холодный пот уже лил ручьями, тело будто атрофировалось. Иссей в отчаянии замотал головой из стороны в сторону. «Ладно, наверняка и твои друзья, собратья-извращенцы, тоже имеют к этому отношение. Ну ничего, в свое время я и до них доберусь. Но знай, на этот раз ты так просто не отделаешься». Иссей чувствовал, что эта улыбка ему будет сниться в кошмарных снах. «Ангел, святая, не смешите. Его сестра сущий дьявол». Возвращаясь домой, Иссей был полностью поникшим. Еще бы, ведь дома наверняка ждала экзекуция в самом прямом смысле этого слова. На собственном опыте Иссей знал, что лучше сестре дорогу не переходить. Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Как же раньше он был наивен, не в силах разглядеть ее истинное лицо. Ну что поделать, что родители, что учителя, что друзья требовали от него, чтобы он брал пример с сестры. Ну конечно, пример с гения. Как будто это было возможно, она ведь и правда гений. У него не было ни шанса. На фоне ее успехов, все его усилия выглядели просто смешными. В итоге он сорвался и попытался совершить маленькую месть. Да, он ей завидовал. Ото всех в округе только и было слышно: «Таня, Танечка, Таня ангел, Таня святая, попробуй не сорвись». В итоге, по окончанию средней школы, он потер жесткий диск на ее компе. Да, это даже местью сложно назвать, вообще ничтожная мелочь. Но он это сделал. Ему хотелось увидеть, как же она отреагирует. И она отреагировала, но совсем не так, как он ожидал. Ох, что за черт дернул его тогда за ногу. Именно в тот момент он и увидел ее истинное лицо. Тогда родители уехали на выходные отдохнуть, оставив его за старшего, чем он и воспользовался. Однако в итоге, Воспользовалась этим сестра, и он даже не хотел вспоминать, через что ему пришлось пройти. Однако странное дело, после того, как он увидел, что сестра все-таки не идеальна, то совершенно перестал заморачиваться по этому поводу. Почему, интересно, стало даже как-то легче, зависть полностью к ней исчезла. Ну гений сестра, и что, какая разница, если он может каждый день наслаждаться красивыми цыпочками вокруг. Собственно, ради этого он и поступил в старшую школу Куа. Раньше она была женской школой, и лишь последние пару лет стала совместной, поэтому соотношение девчонок к парням здесь просто зашкаливает в сторону первых. Иссей тогда впервые после шока от сестры, взялся за что-то всерьез и для себя, не ради одобрения других, а именно для себя. Он пахал и зубрил, как бешеный, лишь бы сдать экзамены и попасть туда. Впервые он был так мотивирован, и он это сделал. Теперь он мог наслаждаться роскошной жизнью старшеклассника, окруженного прекрасным полом, хотелось бы так сказать. Он-то думал, подружку или даже две без проблем найдет на новом месте, но реальность жестока. Уже прошел год, а он до сих пор одинок. Возможно, причина этого была и в том, что они с друзьями приобрели славу трио извращенцев на всю школу, но, по его мнению, это мелочи для настоящей любви. Эх, вот бы ему найти подружку. Тогда любая экзекуция от сестры была бы не страшна. Да-да, вот она цыпочка, красавица. Эх, был бы тут Матахама, смог определить ее точные размеры. Переходя мост через дорогу, перед ним возникла черноволосая милашка. Одного роста с ним, симпатичное личико, приличная грудь, а какие ножки. Он засмотрелся на ее фигурку и даже не сразу понял, что та остановилась напротив и что-то сказала. Ему показалось, что у него что-то со слухом, ведь не может такая милашка обращаться к нему. Он поднял голову. «Ты ведь Иссей-кун, верно?» Румянец вспыхнул на ее щеках. Иссей кивнул, глупо пялись на нее. «Ты, ты мне нравишься. Давай встречаться, пожалуйста». Таня. Глава 2. Неподражаемые брат и сестра. 2. Свет утреннего солнца пробивался сквозь окна церквушки на окраине города и отражался от большого белого креста на алтаре. Маленькая девочка скромно сидела на скамейке, сложив ручки в замочек. Ее глаза были закрыты, а волосы отражали свет, подобно священной реликвии. Казалось, ничто не может потревожить эту спокойную картину. Но все же одинокий голос раздался в помещении. «Ты снова здесь, Таня Тян. Ты молодец, Господь благословляет верующих ему». Таня подняла голову и оглянулась. Напротив стоял молодой парень в белых одеждах, даже слишком молодой, лет 17-18. Он улыбался, однако весельем от него совершенно не веяло. Глаза поблескивали знакомым Тане образом. «Преподобный Фрид, рада видеть вас», — улыбнулась Таня. «Ты часто посещаешь этот храм. Я сам недавно в городе, но не в первый раз вижу тебя здесь. Твоя вера достойна похвалы. Как смотришь на то, чтобы провести совместное служение Господу в приватной обстановке?» Тон был мягким, но точно неблагодушным. «Я польщена вашим предложением, святой отец, но, боюсь, не могу выделить столько времени, у меня все-таки учеба, поэтому лишь иногда могут посещать его вотчину и возносить молитвы, но благодарю за приглашение». Его улыбка померкла, глаза продолжали пристально вглядываться в нее. Поднявшись со скамейки, Таня направилась на выход. Проходя мимо него, она непроизвольно поморщилась, уловив такой знакомый, несмываемый запах застылой крови. Она затылком чувствовала пристальный и липкий взгляд преподобного Фрида до самого выхода из храма. Таню встретил высокий, хорошо сложенный молодой парень в черном костюме. Хотя просто высоким его назвать будет не совсем верно, он скорее напоминал здоровенный шкаф под 2 метра. И он бы выглядел и правда внушительно, если бы впечатление не портило его глупая улыбка и по-детски наивные глаза. «Аны-сан, вы закончили?» Он тянул паузы между словами, что еще больше портило картину. «А то у нас не так много времени». «Да, да, едем». Подойдя к новенькому черному BMW, припаркованному на обочине, парень открыл заднюю дверцу и пропустил Таню вперед. Сам же сел за руль, и они тронулись. «Аны-сан, а почему мы всю неделю сюда ездим?» «Еши, неужели ты так ничего и не почувствовал?» – нахмурилась Таня. В лице заднего вида отразилось его по-детски непонимающее лицо. Таня вздохнула и сказала: «Возможно, это наша следующая цель. Пусть с виду там все выглядит прилично, но глубже, внутри самой церквушки точно что-то есть. Я уже оставила приманку, посмотрим, что из этого выйдет». Таня пристально взглянула на собеседника. «Но это не дело, Еши, тебе надо больше уделять внимание деталям. тебе этот молодой священник не показался странным?» «Странным?» Парень наклонил голову в задумчивости. «Походка выверенная, взгляд наблюдательный, слабых мест нет, он был бы неплохим противником, но странности не заметил. Простите, Аны-сан, ах, Ешину ты, как всегда». Таня устало приложила ладошку к лицу. «Все то, что ты сейчас перечислил, и есть странно, особенно если это касается слишком молодого священника, от которого кровью за километр несет». Еши выпучил глаза, его лицо приняло удивленное выражение. «Как и думал, вы потрясающе, Аны-сан. Еши и дальше будет следовать за вами». «Да-да, само собой. Куда же ты еще денешься?» — ровным тоном ответила Таня. После схватила ноутбук и нажала кнопку запуска. Прошло уже почти 12 лет, как Таня оказалась в этом новом старом мире. Почему новым старым, а как его еще назвать? Это явно не ее прошлый мир, и не ее родной мир тоже, однако он очень похож, настолько, что они почти идентичны. Она и правда сперва приняла его за ее родной мир, но сравнив несколько исторических фактов, поняла, это все-таки не так. Параллельная вселенная или что-то типа того, она не была уверена. В высших материях пускай существа разбираются, вроде как их работа. Сама же Таня была удовлетворена тем, что попала в современную Японию. Ну наконец-то, пусть и другой, но все же, такой похожий мир, по которому она соскучилась. Хоть за это старшему братику Игрик можно будет накинуть пару очков в карму. Хотя, чтобы выйти из минуса по ее личным очкам расположения, тому придется отрабатывать целую вечность. Особенно в свете того, в какие проблемы она вляпалась, благодаря этому старшему братику, с его-то квестом. Божественное задание. Испытание Верха для младшей сестренки. Ранг ССС+. Условия. Пусть сестренка найдет в этом мире своего бывшего, существо Ха, и разберется со своими отношениями окончательно. Заметка. Существо Ха очень-очень благодарно сестренке за прошлый подарок, и ему не терпится вернуть любезность. Поэтому лучше сестренке заранее подготовиться и дать достойный ответ. Старший братик Игрик верит, что сестренка справится и больше не будет давать братику поводов для ревности. Успех. Любовь старшего братика Игрик. Провал. Отречение старшего братика Игрик. Все бафы, бонусы и статус будут обнулены. У Тани вспухла вена на лбу, когда она очередной раз прочла условия квеста. Будь ее воля, она бы с удовольствием провалила этот так называемый божественный квест в первые же секунды своей новой жизни и забыла бы обо всем, как страшный сон. Парадоксально, но она бы с удовольствием поменяла бы успех и провал местами. Но, как бы ни хотелось, а некие непреодолимые обстоятельства нависали над ней. Ключевая проблема. Существо Ха, она не тешила себя иллюзиями, что тот может спустить ее последний подарок на тормозах. Она бы сама ни за что этого не сделала. Ублюдок явится за ней, так или иначе, это вопрос времени. А раз так, значит, остается лишь одно решение – нанести удар первый. Разобраться с ним окончательно. Даже если придется ради этого воспользоваться помощью второго придурка, старшего братика Игрик. А помощь, как ни странно, тот предоставил солидную, даже если не обращать внимания на этот идиотский божественный квест. Все-таки существо Ха, это существо Ха, как она будет с ним разбираться, вообще без понятия. На этом ублюдке даже микрочерная дыра не сработала. Что она может сделать, неясно. Надо искать способ. И для этого она воспользуется любыми возможностями. Иначе никак, ведь пока этот ублюдок жив, спокойной жизни ей не видать. Ну а дальше и со старшим братиком Игрик можно будет разобраться, этот тоже никуда не денется. Поэтому, как только она попала в этот мир, буквально с пеленок начала готовиться к противостоянию с существом Ха. Что именно она делала? Ну, для начала хотя бы, сбор информации. Реалии местного мира знать важно, чтобы понять, куда ей копать, чтобы выйти на него. Также она занялась восстановлением навыков, приобретенных в прошлой жизни, все, что касается искусства войны и личных боевых навыков, дополняя это все информацией из новых источников. Также она не могла терять время в общих образовательных учреждениях, а потому сразу принялась прыгать через классы, чтобы закончить школу и институт еще до совершеннолетия. Ей необходима была любая возможная помощь, а потому, чтобы обзавестись связями и знакомствами с потенциально полезными людьми, она стала создавать себе максимально благоприятный образ в глазах общественности. Общественное мнение – очень мощная сила в современном мире, это она понимала, как никто другая. Чтобы противостоять существу Ха, кто знает, что ей понадобится. Ей нужны были масса ресурсов. Деньги, информация, люди, оружие, знания, технологии в неизмеримом количестве. И далеко не факт, что что-то из этого сработает. Таня начала действовать. Этот мир, как оказалось, тоже не так прост. Таня обнаружила, что в нем существует магия, а также другие сверхъестественные силы. Она сама сохранила свои магические способности и активно развивала их. Однако в этом мире магия была не такой, к какой она привыкла, а более фэнтезийная, что ли. Но лишь на первый взгляд, она и сама до конца не понимала, как тут все работает. В любом случае, в этом мире точно были новые возможности, которые она могла бы использовать против существа Ха. Одно из таких у нее перед глазами. Она перевела взгляд на Иши. Тот с глупым лицом вел машину, но успевал цепко осматривать окрестности. Ее новое приобретение в новом мире. Паренек был славянских корней, и несмотря на свои размеры и грозный вид, был очень молод, ему и 18 не было. Характером был добрый и невинный, что в корне отличалось от первого впечатления. Также казался немного тормознутым из-за того, что постоянно тянул слова, да и интеллектом откровенно не блистал. Однако, несмотря на все это, у него были свои плюсы, очень даже существенные. Повезло же ей откопать такое чудо. Таня в первую очередь занялась сбором информации и подходящих человеческих ресурсов. Как же ей это удалось, несмотря на малый возраст? Ответ – деньги. Ну и еще немножко военно-организационного опыта из прошлой жизни. В любом случае, как только она попала сюда, первой острейшей проблемой стало, как ей заработать денег. Она родилась в обычной семье, и избытка в финансах у них, разумеется, не было. Но кто знает, сколько денег ей понадобится. В прошлой жизни государственная машина решала все бюджетные проблемы, но здесь казенного имущества нет, надо как-то самой крутиться. Но кто возьмет на работу мелкую соплячку, в реалиях современной Японии? Верно, никто. И неважно, насколько она хороша, эта империя была странной в этом плане. Она столкнулась с большой проблемой, но как ни странно выход нашелся. Раз все дело в ее внешности, то почему бы ее и не использовать? Сначала это показалось гениальной идеей, в итоге она стала айдолом. Да-да, тем самым поп-айдолом, который развлекает аудиторию с плясками и танцами. И она уже жалеет об этом. Решение и правда было эффективное, но через что ей пришлось пройти и через что еще придется. Как бы она ни сошла с ума, пока не достигнет заветной цели. Чертово существо Ха, ублюдок за все ответит. Так она смогла начать действовать. И в данный момент искала точки активности существа Ха. Ей нужна была информация. «А ну тормози!» — крикнула Таня. Резкий запах гнили ударил в нос. Еши тут же дал по тормозам, и они остановились на обочине. Место было на окраине города, и они проезжали мимо каких-то складских помещений. Таня вышла из машины. Здоровяк последовал за ней. «Еши, ничего не чувствуешь?» — повела она носом, но тут же скривилась. «Это...» — тот задумался. «Б будто в грязи обваляли. Анысан, не уверен?» — повинился тот. «Ну хоть что-то, делаешь успехи. Ладно, пойдем посмотрим». Они направились к ближайшему складскому помещению. Чувство мерзости усиливалось. У слегка покореженной двери в нос бросился очень знакомый по полю боя смрад. Таня приоткрыла створку и запах усилился. Она всмотрелась в затемненное помещение. Лучи утреннего солнца высветили. Вот это да, из каких это пор в городе маньяк завелся? Это что за мясник тут поработал? Везде были разбросаны части человеческих тел, будто кем-то обгрызенные. Остатки внутренностей напополам с засохшей кровью усеивали пол помещения. «Ха-ха-ха-то здесь!» Из глуби раздался противный шипящий голос. «Еда, еда!» Из темного угла вылетело нечто напоминающее жука-мутанта-переростка. Когда он передвигался, его низкие лапки издавали бьющий по мозгам звук. Верхняя часть отдаленно напоминала нечто человеческое. Таня среагировала мгновенно. Оценка. Статус. Имя. Аврелий. Раса. Демон. Человек. Возраст. 25 лет. Уровень. 19. Статус. Демон-отступник ладья. Эволюционный индекс. Е. Характеристики. Сила. 14-28. Ловкость. 8. Телосложение. 10-20. Энергия. 6. Уязвимости сопротивления. Свет. Минус 100%. Эффекты. Безумие. Срок действия не ограничен. Ладья. Сила и телосложение Х2. Система. Очень полезная вещь оказалась. Разработка старшего братика Y, которой он так хвастался, и правда неплоха. Возможностей у нее целая тонна. Ключевая, разумеется, ты будто становишься игровым персонажем. Можешь качать статы, развивать навыки, накладывать различные эффекты и еще куча всего. Сначала Таня была в недоумении, ТК, о компьютерных играх знала лишь поверхностно, ведь подобные развлечения – это последняя нужная вещь для тех, кто занят в первую очередь построением карьеры. Однако пришлось изучить вопрос, ТК, похоже, братик Игрик был помешан на таких вещах, надо было знать, чего стоит ожидать от всего этого. Изучила и втянулась. Она нашла подобные концепции довольно полезными. Таня изучила кучу игр, а позже и приобщилась к новеллам подобного жанра, все стало на свои места. Она поняла, что братик Игрик в реальности воссоздал некую систему, с которой можно прокачиваться будто в игре, и ей походу выпала честь быть ее испытателем или что-то вроде того. Велика честь, засунула бы она ее ему в одно место. Тем не менее, система оказалась очень полезна, поэтому она стала ее использовать, ведь противостоя существу Ха, выбирать не приходится. К тому же, ее возможности и правда заслуживали внимания, и это одна из них, оценка, способность оценивать информацию о любом объекте, живом или неживом. Невероятно полезный навык, правда без понятия, как он работает. ХМ, а жучок-переросток довольно силен, особенно статы силы и телосложения, подумала Таня. И что это еще? Раса, демон, серьезно, все интереснее и интереснее. Иши, отдала Таня приказ. Парень тут же заслонил ее, полностью перекрыв обзор. Ну настоящий шкаф, бум. Жук на всей скорости врезался в него. Эхо удара, будто от тяжелого тарана, разнеслось в стороны, но на парня это слабо подействовало, он лишь слегка покачнулся. Как всегда поразительная сила. Удивительно, на что способен ее новый человеческий ресурс даже без магической поддержки. Хотя, в этом и есть его главный плюс, который перекрывает все недостатки. Интересно, что тут за безумный подражатель доктора завелся. Ладно, будет тебе хорошая тренировка. Иши, используй минимум сил, чтобы избавиться от этого недоразумения. Энно Анысан, оно довольно сильное. Ничего, тебе полезно будет. Раз с восприятием проблемы, подучишься контролю силы. Ей еда смеет еще и сопротивляться. Жалкие черви, взвыло существо. Ей есть. Анысан, парень поднатужился. Вены взбухли на лбу. На костюме разошлось несколько швов. Невероятным усилием он откинул монстра в сторону. Бум. Тот с грохотом врезался в стену, подняв клубы пыли. «Ааха, ты жалкий червь!» – зашипела тварина. Жвалы этой мерзости на нижнем туловище втянулись, и какая-то дурно вонючая жидкость зеленого цвета выстрелила в их направлении. Таня внимательно наблюдала, оценивая возможности этой тварюшки, но на эту угрозу даже не сдвинулась. У ее человеческого ресурса было чем ответить. Запястья Иши вспыхнули бледным светом, и на руках до локтя материализовались черные латные рукавицы с серебряной отделкой. Еще на подлете склизкой дряни он махнул рукой, и та разошлась в стороны, даже не зацепив их. Поверхность пола пошла дымком. Кислота, ша-ша-шата, святой М-механизм, убью. Тварь снова ринулась на Иши. Зря она это сделала, ведь Иши теперь уже был другим человеком. Две туши вновь столкнулись, даже земля вздрогнула. Однако в этот раз монстр через мгновение влетел обратно в стену. Его нижние конечности теперь напоминали изломанные и перекрученные остатки макарон. Ну как вам, Анысан? Расплылся он в улыбке. Сколько раз я тебе говорила, добивай врага сразу, как только тот ослаблен, не тормози. Ша-ша, раздался противный сосущий звук. Новая порция кислоты уже летела к ним, но Иши успел среагировать, и та вновь разлетелась в стороны. А-а-а, ха-хах, нет, существо визжало, когда Иши оставлял его без второй половины конечностей. Куски мутантского мяса разлетались по помещению. Кровь этой мерзости больше напоминала слизь с ароматом застоявшейся туалетной воды. Кха, НМ може, кха. Тварь издала последний визг, когда череп лопнул от хватки Иши, словно переспелый арбуз. Довольный парень с глуповатой улыбкой повернулся к Тане. На теле и лице виднелись разводы зеленой жидкости, а также что-то слабо напоминающее остатки мозгов. Оказывается, они все же были у той гадости. Вонь стояла за километр. Таня недовольно повела носом. Ну как вам, Анысан? Его детские глаза светились, словно у щенка, желающего похвалы. Мог бы и почище. Как ты теперь машину поведешь? Но укора в ее взгляде не было. Таня положительно оценила его выступление. На самом деле, подобная тварь в прошлом мире могла бы доставить головной боли. Она и правда была сильна. Вот только, Иши сильнее. И причина этому. Таня внимательно взглянула на матово-черные рукавицы Иши. Казалось, они могли поглощать свет, а изысканная серебряная отделка будто его олицетворяла. Святой механизм, некая новая сила в этом мире. Эти артефакты появляются то тут, то там, при рождении у людей в разных уголках мира. Какой-то четкой системы нет, просто как придется. Владелец, как пробудит его, может им пользоваться, как пожелает. Передать кому-то его нельзя, а со смертью он пропадает. Странная сила. Артефакты бывают разного типа и силы. Разнообразие, как Таня слышала, поражает. Многие артефакты обладают странными способностями и оказывают на историю огромное влияние. Одни слабее, другие сильнее, но это определенно сила, с которой стоит считаться. И ей повезло получить в свои человеческие ресурсы вот этого парня. А артефакт у него далеко не слабый. То, как он сейчас смог разделать тушу мутанта, лишь кроха его истинных возможностей. И сейчас Таня сконцентрирована как раз на поиске людей с подобными силами. Внимание! Вы попали в донжон Эфранга. Локальное пространство в радиусе 1 км изолировано от внешнего мира. Так-так, кто тут у нас? Раздался игривый женский голос сверху. А ты неплох человек, откуда, интересно, взялся? Таня подняла голову. В воздухе, над зданием парила какая-то девушка. Внешность у нее была приятная, а улыбка нахальная. Но привлекало внимание не это. Черные перья парили в воздухе, а позади нее, в солнечных лучах, красовались черные крылья. А это что еще за пернатая курица? Оценка. Статус. Имя. Коловарнер. Раса. Падший ангел. Уровень. 16. Статус. Отступник Григори. Эволюционный индекс. Е. Характеристики. Сила. 5. Ловкость. 10. Телосложение. 5. Энергия. 12. Достижения. Изгнанник В. Существо, потерявшие его благословение за грехи совершенные. Изначальные расовые способности ослаблены. Эффекты. Падший свет УР 5. Урон светом минус 50% от достижения изгнанник. У Тани поползи вверх брови. Ангел, серьезно? Эй, ты, я к тебе обращаюсь. Снова крикнула она. Или помочь тебе уши прочистить? Хи-хи. Внезапно у нее в руке что-то сверкнуло, а через мгновение будто из частичек света материализовалось копье. Вспышка. Копье мгновенно выстрелило в сторону Иши. И снова. Вспышка. Через секунду зрение вернулось, и Иши был полностью невредим. Лишь вытянутая перчатка светилась слабым световым ореолом, а сам он внимательно наблюдал за пернатой девушкой.